Глава 76. Красно-синие огни, мигая, озаряли морозную улицу. Я сидела на бордюре, подтянув колени к подбородку, и старалась ни о чем не думать. Но мерзкая вонь преследовала меня даже здесь. Густой металлический запах, смешанный с ароматом роз. Правда, цветов теперь уже не было, одни лепестки. В нашей комнате, как в номере для новобрачных, повсюду были рассыпаны лепестки роз. А на кровати под горой лепестков лежал мой танцевальный костюм. Мое платье для произвольной программы. Оно было залито кровью. Как объяснила сочинская полиция, на платье была кровь какого-то животного, скорее всего, коровья или свиная, добытая из мясной лавки. Дурацкий розыгрыш, только и всего. Главное, что никто не пострадал. Взломщики ничего не украли, все вещи целые и костюм Хита на месте. Жаль, конечно, платье, посочувствовали полицейские, но придется надеть другое. Мы рассказали им все по порядку, и про загадочные букеты, и про шипы в коньках, и про кровавую сцену, которую обнаружили у себя в номере. Мое терпение быстро иссякло, а Хит еще долго разговаривал с вахтером, охранником и даже парочкой выглянувших на шум постояльцев. Но никто из них не заметил ничего подозрительного. «Что, серьезно?» — возмутилась я, когда он вернулся ни с чем. Говорят, якобы никого не видели. «Ну а полиция что?» «Да, кажется, дохлое дело». Собрав показания, полицейские составили отчеты и на этом успокоились. Помощи от них, как и от организаторов Олимпийских игр, ждать было нечего. Хит протянул мне руку. Я поднялась, и боль, как электрический заряд, пронзила всю левую сторону. Мне уже было не до испорченного платья. Как я смогу танцевать в таком состоянии? «А лед приложить не пробовали?» — раздался чей-то голос. Неподалеку под фонарем в черном неброском пальто стоял Элис Дин. Сунув руки в карманы, он в развалку подошел к нам. «Как вы тут? До меня дошли слухи». Новости на Олимпиаде разносились мгновенно, и все же меня удивило, что Элис опередил остальных репортеров. «Элис, мы очень устали», — ответил Хит. «Да я просто хотел». «Что, сделать фото для своего дурацкого блога?» — огрызнулась я. «Да можешь хоть целое слайд-шоу забацать! Жаль, что у меня лицо не в крови, а то получился бы отличный заголовок». Элис со вздохом достал из кармана черную пластиковую карточку. «Вот ключ от моего номера», — сказал он. «В отеле, где есть охрана, а на дверях надежные замки. Кстати, и завтраки там обалденные». «Не иначе подвох какой-нибудь с твоей стороны», — недоверчиво покосилась я на Дина. «Да не бойся, Кэт, нет никакого подвоха. Просто я сегодня в другом месте ночую. А номер отличный. Не хочу, чтобы зря пустовал». «Свидание у тебя, что ли?» «А на завтрак?» Элис махнул на меня карточкой. «Шведский стол накрывают. Одних только блинов три разных вида». Я сверлила его глазами. Он шумно вздохнул. «Ну да, свидание у меня. Некий седовласый красавец с бархатным голосом ждет меня на бокал мартини с водкой». «Ты и Кирк?» — скривилась я. «Он же тебе в отцы годится», — добавил Хит. «Значит, подойдет на роль папочки». Элис многозначительно поднял красивые брови. «Опаздывать на свидание не хочу, так что бросьте выпендриваться, пока я вам чисто по-человечески предлагаю помощь, а то передумаю». Я взглянула на Хита. Он застыл в напряженной позе, но, кажется, не возражал. «Элис, ну ведь можешь быть молодчиной, когда захочешь», — похвалила я Дина. «Ладно, ладно», — он сунул карточку мне в ладонь. «Только смотри мне, чтобы языком не болтала». «Элис Дин, я ни разу не видел Кэт в таком состоянии. Она была очень напугана». Вероника Волкова. «Ну сколько раз вам повторять, что я тут ни при чем?» Кирк Локвуд. «Российские власти хотели поскорее замять эту историю. О сочинских играх и так уже шла дурная слава. Коррупция, недострой, не говоря уж о вопиющей гомофобии правительства». Вероника Волкова. «Обвинения нелепые и совершенно беспочвенные. Ведь у вас до сих пор нет никаких доказательств, а вы продолжаете меня обвинять. Просто возмутительно. Я сейчас встану и уйду». Элис Дин. «У меня на душе стало спокойнее, когда я в ту ночь пустил их к себе в номер. Думал, что на этом их злоключение закончится». Отель «Рэдисон Блу Резорт», Сочи. Подъезжает такси, из него выходят Катарина Шоу и Хит Роча. С другой стороны улицы кто-то снимает их на камеру. Пока Хит расплачивается с водителем, Катарина замечает фотографа. Она устало отворачивается. Элис Дин. «Но, к сожалению, все еще только начиналось».